Вот такая ситуация. Мы каждый раз создаем человеку неприятность. Мы помогаем ему решить его проблему, не давая ему возможности научиться решать проблему. Не, вы не думайте, это не вопрос. Вы проверьте. Мы ему помогли, и он для себя решил. Всего нужен этот человек. Я этого человека люблю. Он мне нужен каждый день. Я буду его иметь в своей жизни. И начинает иметь. Дальше получается такая интересная ситуация. Как только человеку плохо, вы сразу получаете звонок. У меня ничего не получается. Я не знаю, как мне быть. И ты, блин, у меня уже нет ресурсов. Ты уже все высосал. Но не скажешь это человеку в лоб. Потому что и мотив, он за хорошее, он за доброе. И он начинает там последнее где-то выскребать из себя. Ну на, давай еще раз. И еще раз. И еще раз. И ты уже понимаешь, тебя сожрали. Просто уже высосанный полностью. И у тебя уже начинает включаться система самозащиты. Когда ты либо в черный список человека, наконец-то доперла, либо когда он звонит, ты уже забываешь про свою эмотивность, открываешь варежку и начинаешь этому человеку объяснять, что хватит. Хватит меня обдирать как липку. Начни жить своей жизнью. Сколько можно? А сколько угодно можно. Мы его сами приучили. Мы сами сделали его зависимыми от себя любимого. Себя-то как мы при этом чувствуем? Вау! Я крутой! Я помог человеку! Не помог! Помешал! Твоя личная гордыня заставила тебя помешать, помочь человеку. А помощь ему была в том, чтобы сказать: я наблюдаю за тобой. Когда ты попадешь в невыполнимую ситуацию, безвыходную ситуацию, я тебе помогу. А сейчас ты можешь справиться. У тебя есть силы. Давай, дерзай, сам. И для мотива это единственный выход из ситуации. Начать вместо того, чтобы рвать последнюю рубаху на груди и бросаться на помощь человеку, как только видишь, что хочешь помочь, говоришь так: я ему хочу помочь или сделать его зависимым? Помочь. Что я для этого должен сделать? Я должен ему не мешать. Я должен ему позволить получить его собственный опыт. Понимаете, какая штука? Ничего другого. Вот, Таня Корсун, идеальный муж. Я за тобой наблюдаю сама. Да. Ребята, ну, по-другому, к сожалению, и мотиву невозможно. Просто невозможно. Если он будет действовать по-другому, он будет чувствовать свою неизбывную вину, и он себя угробит. Чувством вины, жалости, переживаний своих, которых много, которые с большим количеством самоуничижения, негатива. Не надо этого делать. Как только к вам приходит плакаться в жилетку, ну ладно, ты хочешь поплакаться, поплачься. Но не буду тебя жалеть. Я слишком тебя люблю, чтобы унижать тебя жалостью. Вот, кстати, для мотива это просто вот татуировку надо сделать на лбу или повесить на стене плакат: я тебя слишком люблю, чтобы унижать тебя жалостью. из любви к человеку наблюдать за тем, как он сам решает эту проблему. И не вмешиваться, пока он не попросит. А когда он попросит, задать вопрос. Как ты можешь эту проблему решить сам? Что тебе необходимо для того, чтобы вопрос был закрыт? Переходить на коучинговые отношения. Не советовать, не помогать, не доставать заначку и отдавать, не идти в банк брать кредит для человека. Нет, спрашивать, а сам как ты можешь? Найди повод, найди способ решить вопрос. Я не могу! Ты у меня последняя надежда. Что ты, дорогой? Ты можешь все. И мы с тобой вместе. Я просто буду наблюдать, как ты сам движешься к реализации своей цели. Что тебе нужно, чтобы достичь результата? И только вопросами. Тогда ваша эмотивность, она будет просто потрясающе уместна. Просто вот то самое в яблочко. В остальных способах нет, она вредна. Да, это поначалу сложно научить себя, как ты же чувствуешь его эмоции. Но стоит тебе только научиться стоять над ситуацией, дорогой мотив, как ты начинаешь понимать красоту ситуации. Вы просто, находясь внутри ситуации, не видите всю прелесть, красоту, филигранность ситуации, в которую попадают люди. Они так долго шли к тому, чтобы оказаться в той жопе, в которой они оказались. Они ее так тщательно выстроили. Они настолько не хотели слышать своих качеств каких-то, видеть своего поведения, что они создали ситуацию, из которой им невозможно вылезти, не увидев этого отчего. И неужели вы испортите эту потрясающую игру? Неужели вы своим, уж извините, скудным умом, а когда мы внутри ситуации, у нас ум скудный, он видит ровно до ближайшего упора. Смотришь монитор, видишь только монитор. Стенку за монитором уже не видишь. Но стоит только подняться над монитором, ты видишь и стол, и монитор, и пол, и остальные столы, и здания, и стенки, и так далее. У тебя получается уже объемное зрение, широкое зрение. Ты видишь перспективу. И ты понимаешь, что человек, он поставил себя в эту позу целенаправленно. Он красавчик. И все, что мы можем сделать, это все и так прекрасно. Нечего исправлять. Все уже прекрасно. Все уже идеально. Поэтому, дорогие мотивы, я тебя слишком люблю, чтобы унижать жалостью. Эта фраза для вас просто вот то самое. Как быть с родителями? Да точно так же. Когда они действительно в ней нуждаются? Конечно, нуждаются. Можешь помочь, помогаешь. Но не эмоционально. Я понимаю, что мамуля, естественно, на свою пенсию прожить не сможет. И, честно говоря, когда я узнал, сколько у нее уже пенсия накопилась, я был в восторге. Потому что там такая сумма, там 500 000 рублей, надо как-нибудь будет снять, чисто по приколу. А, естественно, она живет за мой счет. Естественно, я оплачиваю человека, который ей помогает. Она не в состоянии этого сделать. А у нее не тот возраст. Но эмоционально, когда она себя загоняет в какой-нибудь опу, я могу предложить помочь. Но я не буду помогать, пока она не попросит. Я 3 раза предлагаю, 3 раза получаю ответ «нет». Я понимаю, что это игра на ее поле. Она сама решила так. Ей это так нужно. Люблю, целую, буду нужен, позовешь. Все. Так и мотив правильно выставляет границы. Так я сейчас как раз про границы и рассказываю. Бесполезно накачивать границы. Нет, полезно накачивать границы. Но когда накачиваешь границы, ты неизбежно становишься агрессивным. Ну, это один из важных этапов, через которые придется пройти. Когда ты становишься над ситуацией, у тебя пропадает необходимость заниматься границами. Ты просто знаешь, что от тебя в этой ситуации ничего не зависит. Что человек ситуацию создал сам. Эта ситуация ему нужна. Не тебе нужна, ему нужна. И все. Вопрос с границами не стоит. Когда он начинает, ну давай, ну сделай. Мил человек, это твоя жизнь, не моя. И ты должен решать вопросы свои, в своей жизни, не в моей. Я-то их умею решать. Иди научись сам. Ну ты чё, козел, что тебе помочь жалко? Что ты, дорогой, я не козел, я просто тебя люблю. Я тебя уважаю. Есть наезжает начальник. Таня Раскина. Ну, голову упала. Ну, наезжает начальник, выясни. Что ты такое делаешь, что он на тебя наезжает? Если ты скажешь, что он козел, козел, козел, он наезжает на всех, это просто жертва, ну, зачем тебе надо быть жертвой? Почему ты создаешь ситуацию, когда ты жертва, а он как следствие агрессор? Зачем тебе это нужно? Я перестаю ему подчиняться. Во! То есть пока на тебя не наорут, ты не в состоянии сказать ему. Да? Тебя прямо касается поведения партнера. Как быть с супругом? С супругами мы сейчас будем разбирать. Мне было очень важно рассказать вам, как выйти над ситуацией, потому что когда вы научитесь это делать, у вас многие вопросы будут решаться легко. Семейная ситуация все-таки немножко сложнее. Там мы уже сделали все, просто все, чтобы нас взнуздали, дали шантелей, оседлали и сказали, ну давай, ты подписался. Быть тебе отныне кобылой тягловой долгие годы. Ну, секундочку отвечу. Ко мне многие обращаются с вопросами. А как мне теперь с ним по-другому обращаться? Да, Маргарита, надо им задавать вопросы. Наоборот, как только чувствую себя свободно и отключаюсь от рабочего эгрегора, прибегает он, начинает меня орать. Ну, тогда не отключайся от рабочего эгрегора. Он тебе для того и дан, чтобы ты умел работать в коллективе, а не посылая весь коллектив далеко и надолго. Как быть с детьми, детей любить? Не могу сказать нет, пока не наорут. Бывает. Конечно, бывает. Наш способ почувствовать свою силу. Надо сначала довести всех до белого коленя, и тогда у нас появляется моральное право сказать «все в сад». Ладушки. Итак, по поводу тех, кто нас взнуздал, оседлал, дал шантелей и сказал, ты теперь моя тягловая лошадка, будешь теперь мне всю жизнь помогать. Тут действительно надо начинать выстраивать границы. И лучший на сегодня способ выстраивания границ, который известен мне, называется ассертивное поведение. Есть масса разных способов выстраивания границ. Они от ассертивности отличаются тем, что они все идут через агрессию и через накачку своего «я». Ассертивное поведение идет через, ну скажем так, хитрый, хакерский ход. Оно дает такие модели поведения, речевые модели поведения, которые постепенно создают у вас состояние уверенности. Уверенности в своих силах. И когда вы их применяете много-много-много раз в день, вы с каждым применением становитесь все более и более уверенными в себе. Почему? Дело в том, что эти модели поведения выстроены таким образом, что они не позволяют другому человеку грубо нарушить вашу территорию, грубо влезть в вашу территорию. При этом ваша самозащита от посягательств, она филигранно неагрессивная. Именно поэтому, если человек не является беспредельщиком, он на вас наехать не может. Он не может применить к вам физическую силу. Вы не даете ему повода, потому что вы, в свою очередь, не нарушаете его границ своими требованиями. Что это за модели поведения? Первая модель, ее называют заезженная пластинка в оригинале. Почитайте про ассертивное поведение, вы можете в книжке Джея Смита «Тренинг уверенности в себе». Да, в студневке я это рассказывал, но не факт, что все участники данного вебинара прошли студневку. Поэтому я считаю необходимым коротенечко про ассертивность рассказать здесь. Итак, книжка Джея Смита «Тренинг уверенности в себе». В библиотеке она есть. То есть, если зайдете в клуб, раздел «Библиотека», прочее, там есть книжка Джея Смита. Скачать, прочитать. Я предпочитаю первый прием называть не заезженной пластинкой, а занудой. Потому что есть такое классическое определение, кто такой зануда. Это тот, кому проще отдаться, чем объяснить, что ты не хочешь. Когда рассказываешь людям так, они запоминают этот прием идеально. В нем надо просто говорить, чего ты хочешь, не наезжая на человека. Ну, например, дорогая, мне очень хочется, чтобы ты сделала мне чайку. А у меня нет сейчас желания, нет времени. Дорогая, я понимаю, что ты занята, но мне очень хочется, чтобы ты сделала мне чайку. Обратите внимание, я не говорю ей, что она не права. Я не говорю ей, что я не ценю ее занятия. Не говорю ей, что ее время – это фигня какая-то, что я тут главный или еще что-то. Я понимаю, что тебе некогда. Я понимаю, что ты занята. Я соглашаюсь с тем, что у тебя так. Но все равно сделай, пожалуйста, мне чайку. Продолжаем настаивать на своем. Слушаем. Тебе что, сложно сходить? Я понимаю, что ты раздражена и ты очень занята. Но, пожалуйста, мне будет так приятно, если это сделаешь ты. Для меня очень важно, чтобы ты мне принесла. Тогда я чувствую себя любимым. Я говорю о своих каких-то чувствах. Я говорю о своих «хочу». Но ни в коем случае не говорю, ну что тебе, сложно что ли? Ну что, оторвала бы жопу от стула, сходила, принесла чай. Это что, так тяжело? Ты что, не можешь меня уважить? Это были бы грубые наезды. После этого битва неизбежна. Но вместо того, чтобы наехать, вместо того, чтобы нарушить границы, я говорю, я понимаю, что у тебя такая ситуация. Мне очень хочется. Понимаете? Когда человек столкнется с вами, или если человек приходит и говорит, слушай, сделай мне вот это вот, а ты в ответ, Я понимаю, что вы очень хотите, чтобы я вам это сделал, но у меня нет никакой возможности сделать это сейчас. Да ладно, сделай, что тебе сложно? Я понимаю, что вы считаете, что мне это легко, но у меня нет никакой возможности сделать это сейчас. Да ты козел, возьми, сделай, это твоя должностная обязанность. Спасибо, что вы донесли свое мнение обо мне столь четко. Но у меня нет никакой возможности заняться этим прямо сейчас. Спасибо, что вы так громко донесли свою информацию. Но у меня нет никакой возможности сделать это прямо сейчас. Я тебя не обижу! Спасибо за столь эмоциональное проявление в мой адрес. Но тем не менее, я не могу этим сейчас заняться. Хлопает дверями, уходит. В следующий раз этот человек, когда придет к нам и предъявит очередную претензию, а в ответ вы скажете: я услышал вашу претензию, я ее разберу в порядке очереди заявок. Скорее всего, завтра. Он поймет, что с вами иметь дело бесполезно. Давить бесполезно. Орать бесполезно, потому что вы максимально корректны. И четко отстаиваете свою позицию. Если приходит начальник и говорит: это надо сделать срочно. Знаете, у меня сейчас 8 срочных задач. Готовы написать бумажку, которую я потом покажу менеджеру, который попытается меня вздрючить за то, что я не сделал текущую задачу, о том, что ваша задача срочнее его. Да! Напишите, пожалуйста. И все. Поначалу кажется, что это очень страшно. Да, это страшно. Так никто не требует, чтобы сразу заезженную пластинку или зануду включали с теми, кто может на вас орать. Начните с тех, кто не орет. Начните с тех, с кем безопасно. И попробовав несколько раз или несколько десятков раз, вы обнаружите, что ваше спокойное, доброжелательное, вежливое отношения заставляют людей орать на вас только один раз. Когда он придет в следующий раз и попробует открыть хавальник и начать на вас ругаться, стоит вам второй раз повторить свою фразу, он махнет рукой, скажет: да, с тобой бесполезно, и уйдет. И после этого вы почувствуете, насколько вы круты. Насколько эта простая технология делает вас, создает вашу безопасность, эмоциональную безопасность.